Великий Чаун. Чаунская губа похожа на зазубрину, выщербленную в широком клине Чукотского полуострова. С востока губу обрезает скалистая громада Шелакского мыса. На северо-западе низкий и плоский остров Айон отделяет ее от моря. Названия эти знакомы по книгам еще со студенческих и школьных лет. С юга к морю незаметно примыкает широкая Чаунская низменность. Она прорезана тундровыми реками, забита порами, кочками, мерзлотными холмами и пологими сглаженными увалами. Чаунская равнина – это заполярный рай для птиц, оленей и комаров. На самом юге губы был основан еще в 30-х годах поселок Усть-Чаун. Теперь поселок перенесен на другое место и называется по-другому. В Усть-Чауне остались только земляные квадраты на месте избушек да несколько рыбацких домиков. Других поселков нет. Вдоль берега тянутся землянки охотников. Их можно пересчитать по пальцам, хватит одной руки. А дальше на юг по всей тундре до самого Анадырского Нагорья и еще дальше на юг, уже по Анадырю, можно встретить только оленьи стада. Наша лодка называется ласково и просто – чукчанка. Одноцилиндровый, двухтактный, шестисильный, установленный на жестком фундаменте с отцентрированным валом и вынесенным по расчету винтом двигатель, стучит вполне сносно. Мы уже миновали обрывы Певекского полуострова. Миновали подальше от берега отмели косы Млелина. Прошли близко скалистый мыс Туры-Рыв и пили чай в устье Ичувиема. Ичувием – большая река. До самого устья вода несет легкую желтизну. Где-то за 100 с лишним километров отсюда грохочут сейчас промприборы. Идет чукотское золото. Старик с увлечением играет в бывалого морского волка. Из-за ворота полушубка выглядывает тельняшка. Старик ведет лодку, обозревает в бинокль окрестности, держит наготове винтовку на случай появления нерпы и успевает еще при помощи мокрого пальца искать направление ветра и угадывать грядущую погоду. «Меня беспокоит только ветер. Нам надо пройти еще 50 километров. Мы уже вошли в низменный участок побережья и по старому опыту знаем, чем это грозит. Широкая полоса отмели заставляет держаться подальше от берега. В случае шторма здесь невозможно ни вытащить лодку на берег, ни найти хоть крохотный, закрытый от волн залив. Но море тихо и безобидно. От нечего делать я копаюсь в бесчисленных мешках со снаряжением, шью парус, мачту мы прихватили с собой и заполняю дневник экспедиции. Желтое чукотское солнце благодушно поглядывает на нашу чукчанку. На западе белыми миражами светлеют льды. Гоняем чаи. Чукчи-зверобои на своих вельботах оборудуют обычно закрытое от ветра место для примуса. У нас примуса нет, но мы находим выход из затруднения. Поперек лодки кладется весло, на весло вешается ведро, наполовину наполненное морской водой. В ведре плавает консервная банка с бензином. Сверху на все это трехэтажное сооружение приспосабливается чайник. Прежде чем войти в устье Чауна, нам надо побывать у старого приятеля, Василия Тумлука. Тумлук – охотник. 2 года назад я проходил под его руководством курс вождения собачьей упряжки и весенней тундровой охоты на гусей. Прошлое лето по просьбе Магаданского краеведческого музея мы вместе искали розовых чаек. Нам есть что вспомнить. И кроме того, у Васи нас ждут кухлянки и меховые штаны. Это вместо тяжелых полушубков, спальных мешков, вместо плащей и телогреек. Мне всегда нравилась тумлуковская манера встречать гостей. Строгости выдерживающегося при этом ритуала мог бы позавидовать английский королевский двор. «Я знаю, что уже за несколько километров до избушки мы увидим Васю». Вася с независимым видом прогуливается по берегу и пинает полегоньку всякую плавниковую мелочь. На Васе торжественно краснеет новая кухлянка. Специальная выходная двустволка за плечом. Стук мотора он, конечно, слышит за час до нашего появления. Но вблизи Вася нас не слышит и не видит лодки. Он смотрит на горизонт в сторону Айона, себе под ноги, куда угодно, только не на лодку. Так уж положено по ритуалу. И только когда лодочный нос врезается в песок в нескольких метрах от него, он с удивлением оглядывается на приезжих. «А, это вы?» «Ей-богу, квартирного соседа в коридоре мы встречаем по утрам с большим удивлением. После этого по ритуалу положено полчаса поговорить на всякие посторонние темы. Об изменении в семейном положении, о том, как вели себя нынче нерпы, идет ли рыба, какие прогнозы на писа. И лишь потом Вася, как бы между делом, предлагает пройти к избушке и выпить чаю. До избушки 100 метров, и все мы знаем, что чай давно уже ждет нас на столе, что хлеб нарезан, и куски всевозможной рыбы ждут нас. Но ритуал есть ритуал. Так было всегда. Однако на сей раз нас встречают одни кулики. Мы вводим лодку в речное устье, сбрасываем якорь из останков старого мотора. Никого, кроме куликов. Самый надоедливый кулик вдруг перестает кружиться возле нас и, отчаянно весело пискнув, со всех ног пускается к избушке. Он бежит, чистит ногами и орет во все горло. Узнал-таки старых гостей. Дверь избушки замкнута щепочкой. Собаки дома, значит, Тумлук ушел ненадолго. «А вон он», — говорит старик. Я вижу, как под низким речным берегом плывут головы. Издали видно сутулую фигуру. Собаки прыгают с лодки и с лаем спешат к нам. Мы начинаем изучать небо. Вася спешит, переваливаясь по кочкам. Он мал ростом, длина шеи гуси хлещет его по ногам. Скосив глазом, я вижу широкую Васину ухмылку. Рад старый черт гостям. Но теперь мы хозяева ритуала. «А, это ты!» – замечаю я в последний момент его протянутую руку. «Пойдем скорее чай пить», – говорит Вася. «Устал я на охоте». «Да обожди! Как с рыбой в этом году?» «А как писец?» «Как нерпа!» Вася смеется. Мы до отвала наелись гусятины и уничтожили страшное количество рыбы. Вяленый голец – фирменное блюдо этой земли. Гольцы висят перед нами огромными распластанными подносами. «Меченки!» — кряхтит Тумлук. «Меченки!» — бормочем мы набитыми рыбой ртами. «Был я и на Анадыре, был на Эльгегыдгане», — продолжает повествовать Вася. «Пилахуэртинейка? Впервые слышу. Поповда? Нет, не слыхал. Может быть, так? Чукчи ведь раньше совсем отдельно жили. Одни называли реки и сопки так, другие по-другому». Кирпичный чай теплом разливается по жилам. Хорошо лежать на шкуре прямо на улице. Собаки по очереди деликатно подходят, чтобы лизнуть щеку. Светлые вечерние сумерки придвигают к нам синюю громаду Нейтлина. Там бродят дикие олени, бродят медведи. Очень давно, когда воинственные коряки-таниты постоянно угоняли у чукчей стада, на склоне этой горы состоялось сражение. Оленеводы воевали не спеша. Два дня горели друг против друга костры чукчи и коряков. Нейтлин, знаменитый корякский богатырь, подходил к самому лагерю чукчи и вызывал их на единоборство. Желающих не находилось. На третий день один чукотский юноша принял вызов Нейтлина. Пока Нейтлин издевался над ним, называя его молокососом, юноша забрался вверх по склону и оттуда с разбегу пронзил Нейтлина копьем. Коряки ушли, но в знак памяти о великом воине незлопамятные чукчи назвали гору именем Нейтлина. Мы с удовольствием слушаем Васю. За горой Нейтлин идут красные холмы Мараунай. Они красны от крови коряков и чукчей. Олени сейчас щиплют ягель и спотыкаются человеческие кости. Холмы Мараунай красны от красного цвета, слагающих их эфузивов. Но что из того? Не стоит переубеждать Васю. В старике просыпается кадровый военный. Неужто правда и сейчас кости? Правда. А луки, шлемы, всякие там панцири? Панцирь одевают только трусы. Так говорили чукчи. А ну их с этими войнами! Мирным холодом дышит на нас чукотская земля. Бормочут утки. Нейтлин покрыт темными морщинами ложбин, манит к себе зелень склонов. Утром мы уходим. Старик похож на закованного в оленей мех рыцаря севера. Вася одно за другой кидает в лодку рыбьи пластины. Чукчанка выходит в море. Крохотная фигурка долго стоит на берегу, закиданном водорослями и плавником. У меня чуть тоскливо сжимается сердце. Это надо видеть и надо понять. Кулики, пожилой маленький человечек, море, избушка, собаки, ласковая птичья и рыбья земля. Лодка, покачиваясь, вздымается на пологих волнах. Утки со свистом режут воздух. Ажурное дерево маяком темнеет на фоне белесого неба. Через 30 километров мы входим в устье Чауна. Две косы, заходящие одна за другую, как огромные речные челюсти, скрывают его от моря. С моря устья не видно, и лишь после поворота открывается широкое горло реки. Чайки налетают с прибрежных озер. То здесь, то там высовываются из воды поплавки нерпичьих голов. Видимо, начался обратный ход рыбы из моря в реку, и нерпы, как всегда в это время года, густой цепью перегораживают устье. Усть Чаун. Несколько слепленных из досок, фанеры и дерна домиков приткнулись на берегу. Сарай для рыбы, бочки из-под горючего. Мелкий чукотский дождь сыплет сверху. Очень тепло. В устье Чауна почти никого нет. Идет рыба, и люди на промысле. Старый знакомец, бригадир Мато, выходит нам навстречу. «Привет, бродяги!» – здоровается Мато. «Привет, рыболовный бог! Ну как, усы еще целы?» «Пока целы!» – смеется Мато. «А вы никак в чукчи перешли?» «Если примут, переходим!» Прошлый год Мата поспорил под горячую руку, что если бригада наловит рыбы меньше других, он сбреет свои знаменитые усы. Мато высок и широкоплеч. Ему бы здорово пошла кухлянка и узкие нерпичьи штаны, какие носят большинство рыбаков чукчи. Но Мато предпочитает щеголять в пиджаке. И снова толкуем о рыбе, о ставных сетях, о неводах, о лодках, о моторах. Здесь водится розовая чайка. Вероятно, каждый, живший в Арктике, слыхал об этой необычной птице. О розовой чайке писал Нансен. Мечта каждого полярника – хоть раз в жизни увидать розовую чайку. Долгое время эта птица была загадкой для орнитологов. Почти каждая полярная экспедиция писала о встречах с ней, но никто не видал и не знал мест ее гнездовий. Только в 1901 году Бутурлину удалось отыскать гнездовья розовой чайки в непроходимой болотистой низине в устье Колымы. Это место гнездовий во всех орнитологических справочниках указывается как единственное. Но розовая чайка есть и на Чукотке. Целый вечер мы бродили по тундровым озерам. Мягкая болотистая земля пружинила под ногами. Все так же близко стоял темный массив Нетлина. Тундра дышала запахом осоки, гниющих водорослей и сырости. Чайки были только на одном озере. Маленькие острокрылые птицы метались вокруг нас с неуверенным и испуганным криком. Очевидно, где-то поблизости были птенцы. У розовой чайки робкий изломанный полет, тихий голос. Увидеть ее окраску в воздухе довольно трудно. Чтобы хорошо рассмотреть прославленный цвет оперения этой птицы, чайку надо убить. В прошлом году мы так и сделали. Я смотрел на удивительно розовые перья на груди, карминный клюв и лапки. Смотрел, как с тихим криком мечется вокруг нас оставшиеся в живых. И дал себе слово никогда больше не стрелять в этих птиц. Каждому хочется иметь на своем письменном столе чучело розовой чайки для вдохновения. Но, возможно, лучшей памятью об Арктике будет та птица, которая до сих пор гнездится на озерах Усть-Чауна, которая не стала просто чучелом у тебя на столе. Здесь дело вкуса, если не считать, что и закон охраняет розовых чаек. Мы вернулись к рыбакам уже поздно. Огромная алюминиевая кастрюля висела над костром. У костра колдовал Мато. Голец, нельма, чир, муксун, хариус, снова голец. Рыба летела в кастрюлю по одной ему известной пропорции. Старик, как специалист по приправам, пристроился рядом. Перец, лавровый лист, какая-то травка, снова перец, соль. Старик и Мато явно понимали друг друга. Мне оставалось только взять ложку и стать специалистом по опробованию. Тревожно бормотали за рекой гуси. Гагары, как реактивные самолеты, резали воздух, возвращаясь в тундру. Честное слово, я понимаю тех чудаков, которые вместо отъезда на материк из года в год проводят отпуск здесь, на тихой Усть-Чаунской земле.